Я встала у окна, и сердце мое колотилось, будто я только что совершила кросс до вулкана. «Садитесь, товарищи!» — весело пригласила Лена. Я обернулась. На столе у каждого прибора стояло по фужеру. Ровно 7 по числу лиц, включая и меня. Присутствующие не заставили себя просить, с шутками расселись вокруг стола. «Что же ты?» — обратилась ко мне Нина. «Садись с нами!» «А где Костик?» — спросила я нерешительно. Ох, как не хотелось мне начинать новую жизнь с конфликта. Но и отметить таким образом свое прибытие на Камчатку я тоже не могла. Было совершенно очевидно, как будут выглядеть гости к концу ужина. Недаром бедняга Костик не спешил возвращаться домой. «Пожалуй, я пойду поищу мальчика», — сказала я. Все дружно запротестовали, доказывая, что я его все равно не найду, так как он нарочно придет попозже. «Почему, Лена?» — в упор спросила я Лену. Она чуть смешалась. «Не любит он, когда выпивают», — прошептала она. «Маленький еще». «Вот именно. Простите, а по какому поводу этот пир?» — полюбопытствовала я. У девушек округлились глаза. «Разве нужен повод, чтобы поесть и выпить, как все люди?» — удивился Бычков. «Мы ж на берегу!» — снизошел до объяснения Шурыга. Я молча открыла свой чемодан, достала свитер и молча натянула его на себя. На улице было прохладно. «Брезгуете нашим обществом!» — лениво полюбопытствовал Шурыга. Валера Бычок медленно поднялся со стула. Загорелое лицо его побагровело. Он, кажется, был вспыльчив. Шурыга недобро усмехнулся. Харитон спокойно наблюдал. Лена испуганно вскочила. «Ну что ты, Валера!» — бросила она матросу. «Марфенька сейчас сядет с нами. И ничего она не брезгует нами. Такая простая, хорошая. Садись, Марфенька, ведь ты же проголодалась. Никто тебя не заставит пить, если не можешь. Садись!» «Ничего, выпьет!» — угрожающе протянул Бычков и ловко одним ударом от донышка бутылки вышиб пробку, разлил водку на 7. Я пожала плечами. Меня уже захлестнул гнев. «Я водку вообще не пью. Мель и Лена тоже не будут». На этот раз на меня дружно уставились все 6. «Не рано ли ты начинаешь командовать в чужой-то квартире?» — сказала Нина, густо покраснев. «Тебя даже не прописали еще здесь. Тоже мне хозяйка нашлась. Много о себе воображаешь». Она начала уже с высокой ноты, и голос ее перехватило. Лицо и так некрасивое сделалось безобразным. Таких, как Нина, я уже встречала в жизни. Попадались и на нашем заводе девушки, которые, лишь бы не упустить парня, готовы были на все, даже пить с ним за компанию водку. Валера Бычок поднял бокал. «За здоровье присутствующих! Пей, Аленка, ну!» И посмотрел на меня. «Лена и Миэль несовершеннолетние», — напомнила я. «За спаивание несовершеннолетних вас будут судить, дадут срок». «А за Костика еще добавят». «Как я устала! И мне совсем не хотелось этого скандала в незнакомом городе ночью. Но если ты комсомолец, то и надо вести себя как комсомолец». Кто-то ахнул, кто-то опрокинул стул, все вскочили на ноги. Я приоткрыла дверь, но задержалась на пороге. «Что за чушь плетет эта москвичка?» – пробасил Шурыга. У него вдруг сел голос. «Как это несовершеннолетние? Девки давно на собственных ногах. Ломака на доске почета». «Лене до совершеннолетия год, а Миэль 1.5!» – крикнула я и выбежала на улицу. Бычок выпрыгнул в окно и разъяренный схватил меня за плечо. «Ты это куда? В милицию, падла!» Хватка была медвежья.